Сигарету я взял у Перфильева в привычной и застарелой надежде, что чужой вкуснее. А если не вкуснее, то все же новизна. Взять чужую сигарету — это тоже из самого себя немножко. Выпрыгнуть — можно утешаться. «Так и будем слонов слонять», — сказал Перфильев. Он и с упрямством это сказал, и со злостью. Я попросил сигарету. «Держи». «Спасибо». «Чужой слаще», — сказал Перфильев и засмеялся. Он не усомнился, что я свой и что я за наших, хотя я и сидел за столиком со Старохатовым и даже что-то там прихлебывал сладкое, за которое, быть может, и платил-то не сам, а те, с кем сидел. Он не усомнился. Он даже хлопнул меня по плечу. Дескать, все так, парень, потому что чай чаем, а правда правдой. Хлопнул по плечу, затем тяжело развернулся и двинулся разлапистым шагом матерого постаревшего мужика. Мог быть рассказ о том, как человек не любил кино и как кино ему отомстило. Сначала экранизировали и опошлили все его любимые книги, и он уж не мог их читать. Потом стали мучить его телевидением. На его работе сотрудники только говорили об актерах и актрисах, а в довершении всего на его тихой улице со старинными домами, в одном из которых он проживал, по обе стороны улицы начались киносъемки, и под самыми его окнами играли сценки, и он слушал эту жуткую пародию на живую жизнь. Едва дождавшись отпуска, он решил уехать, бежать, один. В поисках тишины и отдаленности он бежал через Урал, в Сибирь. Он шел и шел, углубляясь в тайгу и ночуя в маленьких сибирских деревушках, и в одной из них его подстерег инфаркт. Бедный упал прямо посреди улицы, и в ожидании врача местные женщины бережно отнесли его в их киноклубик, ведь там было больше воздуха сравнительно с избой, а больницы своей в деревеньке не было. Ненадолго он пришел в себя, а затем скончался. Последнее, что он видел, был киноэкран, правда, пока пустой, белый. Я расхаживал в прохладном холле, полном портретов кинодеятелей, и думал, почему же так сторонившееся кино, так уходившее от него, я вот уже год как живу в нем, думаю о нем, и ведь писать хочу о нем. И даже когда отдыха ради я убегаю в заснеженную деревню, там в эти самые дни непременно ездит по сугробам Рафик, на боку которого написано «Мосфильм». Что это, если это не месть? Мы опять оказались у дверей, я и Перфильев. Он заговорщицки подмигивал мне, и мы поочередно прикладывали ухо к дверной щели, дабы усилить звуковое поле для своих перепонок. Представитель госкомитета задавал Вере быстрые вопросы. «У вас была какая-либо личная заинтересованность в этом магаданце?» «Нет». «Вы знали, что вызов недействителен без приказа руководителя мастерской?» «Да». «Вы знали, что вызов обязывает нас оплачивать самолет?» «Да». «И оплачивать число рабочих дней, которые магаданец потерял?» «Да». «Отдавали вы себе отчет, в какое положение всех нас ставите?» Он спрашивал, Вера отвечала, а мы пристраивали ухо к дверям, то я, то Перфильев, по очереди. Иногда томясь, мы натыкались друг на друга в коридоре, и, почти столкнувшись, Перфильев басил. «Да, ждать и догонять хуже не бывает». Или сам себе говорил. «Мы же не просто ждем». Он имел в виду, что мы все-таки давим на мозги представителя госкомитета, давим своим присутствием, а представитель госкомитета сидел себе там наверху и задавал свои быстрые вопросики. В 8, как было условлено, я не забыл подойти к телефону, к тому, что у парадного входа. Там на стуле тихим после закатным сном спала вахтерша. В темной поддевке и в темном полушалке она спала и клонила голову, как темная лебедь. А швабра, которую она спящая сжимала в руках, стояла прямо и ровно. Вместе получалась картина «Усталость и долг. Игра линий» в пластическом вкусе Коли Оконникова. «Ну что?» — нервно спросила Аня. Она схватила трубку с первым жгутком. «Ну что?» «Ничего. Еще не закончили?» «Нет. Но вы, то есть Перфилев и я,